Глава 19. «Ты телепортировалась, Лина!» «Пусти меня, Ран! Я хочу взглянуть на нее!» «Нет, пока не поговоришь со мной!» Девушка бросила быстрый взгляд в комнату, где лежала Клэр в окружении Артура, Райана и Сильвина, и вновь повернулась к Рану. «Что здесь такого? Я не думала. Просто использовала дар Криса только и всего!» «Не думаю, что ты понимаешь. Этот дар, ты не должна с такой легкостью к нему относиться!» «И все же, это было именно так!» «Лина, выслушай меня! Все эти дары, которые внедряются и укореняются в твоем сознании, все это пагубно для тебя. Даже для хранительницы подобные колебания насыщенной энергии слишком тяжелы. Ты знаешь, почему все телепаты...» Он осекся, не решаясь продолжить. «Продолжай, Ран. Мертвы?» «Я думала, это так, потому что они выходят слишком далеко за пределы своих границ». «И потому, что они позволили поглотить себя силам, которые когда-то аккумулировали. Твое тело не выдержит. Мне бы хотелось, чтобы с сегодняшнего дня ты не пыталась использовать силы, которыми владеешь». «Однако, когда я поступила так же в Артелии, ты не видел в этом проблему». «Потому что ты использовала окружающие тебя дары, то было другое, Лина. Они как будто остались в твоей памяти». «А это была чрезвычайная ситуация!» «Которая могла бы, если бы ты потеряла контроль, отправить нас всех в загробный мир!» «Ран, я ровным счетом ничего не понимаю!» «Они способны появляться внезапно. Именно поэтому телепаты должны учиться контролю. Ты подобна жесткому диску, который заполняется, но при этом имеет свои лимиты и может в любой момент перегреться». Словно в дурмане, Лина попыталась расшифровать черты Рана, оцепеневшие, подавленные из-за обыкновенного применения силы. Разумнее было умолчать о вспышках в ее кулаке тогда, когда она впервые увидела Леону, или о том случае, когда она подожгла накидку Вардека, прежде чем он нанес ей почти фатальный удар. Лина плохо понимала смысл сказанного, но была уверена в одном. Ран никогда не переживал по пустякам. Его напряженный вид в ожидании ее обещания потряс девушку. Она понимала, что находится на грани и готова покориться. Ничего в ее поведении и эмоциях, которые девушка ощущала с самого начала своих авантюр, не говорило о каком-либо самоконтроле. Гнев, страх, срочность. Все могло стать причиной неожиданного взрыва. Лина еще не понимала, каким образом эти силы могли бы овладеть ею. Она использовала их с обескураживающей легкостью, почти врожденной. «Хорошо. Я постараюсь все хранить в своей голове». «Очень хорошо». Лина вошла в спальню. Клэр лежала неподвижно, прислонившись к пуховым подушкам. Она с видимым усилием пыталась прийти в себя, но бледность ее черт противоречила улыбке, которую та изобразила, чтобы успокоить всех. «Кто-то может объяснить, почему я породила бурю, но не сумела обуздать свой дар?» Обратилась она к собравшимся у ее изголовья. «Тихо, Клэр. Не хотелось бы, чтобы ты снова обрушила небеса на наши головы», — пошутил Сильвин, чтобы разрядить обстановку. «Клэр, у тебя все хорошо?» Эндро только что ворвался в комнату вместе с Отисом и Элвисом. «Она в порядке. Только злость и огненный темперамент зашкаливают», — диагностировал Артур, поднимаясь с кровати. «Зато у Раза все отлично», — хохотнул Райан в бороду, отросшую за несколько дней. Действительно, никто не интересовался самочувствием юноши, почти наполовину убитого торнадо. Едва тот открыл глаза, как все отвернулись от него, наплевав как на его физическое, так и на ментальное здоровье. Монстры восстанавливаются быстрее положительных героев. Это всем хорошо известно по фильмам. «Это камни», — подумал вслух Аито. «Да, Я даже убежден в этом», — подхватил Эндра. «Камни? Как они связаны с моим даром, который, по всей видимости, барахлит?» «Напротив, Клэр, с тобой все хорошо, за исключением очевидной нехватки контроля. Я вас предупреждал, что в вашем присутствии камни способны стать важными союзниками в извлечении силы из даров. Вы близки к четырем королевствам, а значит, к элементам, которые питают саму сущность дара. Логично, что ты умножила силу телекинеза и играла с воздухом, хотя неразумно было упражняться таким образом в этих стенах», — заключил осторожно Эндра. «То есть вы хотите сказать, что кроме нашей силы мы способны еще и напрямую влиять на элементы?» — спросила Лина, пытаясь проанализировать слова короля. «На самом деле я не профи в том, что касается касты хранителей, однако полагаю, что вы являетесь наследниками древних богов, тех, кто олицетворял элементы, а после они объединились в мистической фигуре Ликс. Возможно, мы больше узнаем об этом в ближайшем будущем. Тот факт, что сегодня мы находимся близко к оригинальным камням, должен сыграть свою роль в этом деле». «Если бы мадемуазель Клэр могла не делать этого, не предупредив нас, у меня разболелась голова», — проворчал Отис, массируя шишку на лбу. «Рок Отиса, ты только что показал свое истинное лицо тролля», — расхохотался Райан. В ту же секунду великан сжал кулаки, схватил весельчака и заставил его кубарем покатиться по земле. Веселый смех наполнил ассамблею. Напряжение в воздухе рассеялось, но проблемы на их пути не исчезли. Спустя несколько минут Эрера пересекла стену, вошла в комнату и убийственным взглядом оглядела виновников хаоса в школе. «Приятно слышать ваш смех. Я абсолютно не удивлена тому, что ваша репутация опережает вас. Чего мне ожидать завтра? Мертвого ученика?» «Эрера, нам очень жаль. Они новички и еще не научились в совершенстве управлять своим даром», — попытался объяснить Ран, шагнув вперед. «Мне все равно, Ран! Предупреждаю, еще один подобный случай, и вы отправитесь к четырем королевствам. У меня и без того достаточно проблем, чтобы терпеть подобную распущенность». «Этот чертов Камалиус атаковал Клэр», — бросился на защиту подруги Сильвин. Но высокая фигура Эреры выражала твердое намерение прекратить споры. «Разаэль сумел доказать большую лояльность в школе. Можете не сомневаться в моих способностях разбираться в людях». «В ваших способностях? Раз работал на Мюланов. Если бы он не солгал о своем даре, то, скорее всего, до сих пор был бы на их стороне и пытался сокрушить стену», — зарычал Райан. «Вы не знаете всей истории. Я полностью доверяю Разаэлю. Последние годы он помогал нам устанавливать защиту. А тот, кто сомневается, отныне здесь нежеланный гость». С этими последними словами, суровыми и холодными, она исчезла в кулуарах. Эрера олицетворяла безупречную власть, но женщина также понимала, что в любой момент ее школа может разрушиться. Хуже того, она прекрасно знала, что настанет тот день, когда защита окажется бессильной. Войско противника постоянно дежурило у их ворот, и даже при наличии хорошей мины было очевидно, что война уже идет на подступах к школе. С хранителями или без, долг директрисы состоял в том, чтобы не позволить поглотить себя идеологией одних и других. «Доверие, верность и раз в одном предложении? У Эреры явно не все дома», — съязвил Райан, но суровый взгляд Рана остановил дальнейший поток его суждений. Учитель покинул комнату вслед за Эндра, Аито и двумя великанами, которые, нахмурившись, вновь заняли свои места за дверями, чтобы, вопреки всему, защитить эти молодые надежды, живительные и неуправляемые.